Евангелие Матфея, 13 глава, 39 текст, часть этого текста. Евангелие Матфея, 13 глава, 39 текст. «Жатва есть кончина века». Дорогие друзья, Евангелие очень сжато и в то же самое время вот так вот подчеркнуто говорит о том, что как определение «жатва есть кончина века». Это слова Христа, когда Он объяснял им притчу о последнем времени. И эта притча очень насущна для нас с вами. Почему? Потому что под веком очень многие люди, ну, допустим, в математическом понимании люди подразумевают, или в историческом таком летоисчислении, они подразумевают это промежуток времени в 100 лет. Для жизни человеческой, ну, говорят, жизнь человеческая, как век. То есть, ну, у кого-то может этот век быть и 100 лет, у кого-то может быть этот век и поменьше, 70, 80, а у кого-то может быть и 20, а у кого-то и того меньше. То есть, век – это определенное время, которое начинается и заканчивается. У жатвы, жатва – это как черта, черта кончины этого века. То есть, век подошел к концу. Для каждого плода есть свое определенное время. Те плоды, которые мы сегодня с вами имеем на столе, они имеют свое время жизни, то есть тогда, когда они зарождаются, до того времени, пока развиваются, набирают необходимые размеры, которые можно будет потом и пожать. И урожай собирают с различных плодов в разное время. Вы об этом знаете, я думаю, не стоит об этом много говорить. Но поскольку мы сегодня собрались здесь, и мы сегодня рассуждаем о духовных истинах, и говорим о том, что мы должны благодарить Бога за все, за то, что Бог подарил нам в этом году, и не только в этом году, во всей нашей жизни, один из подарков, который Бог подарил каждому из нас, это наша собственная с вами жизнь. Я хотел бы задать вопрос в связи с этим. Вы никогда не задумывались над своим веком? Какой он? Из чего он состоит? Какие вехи этого века? Вы знаете, дорогие друзья, наша жизнь, она сама по себе тоже очень интересна. Как и жизнь, может быть, каких-то растений. Вы простите, что я делаю такое сравнение. Конечно, жизнь человека, ее невозможно сравнить с жизнью растения. В том плане, что, по крайней мере, жизнь человека – это осмысленная жизнь. Он должен сделать какой-то определенный выбор. Но есть моменты, которые вот подчеркивают на вот таких аллегорических примерах нашу с вами сущность, и мы должны из этого сделать правильный вывод. Передо мной братья уже говорили об этом. О том, что, вот, допустим, нет урожая, человек пошел, или, по крайней мере, почувствовал сложности, он идет на поля Моавицкие, думает, что там лучше, но на самом деле возвращается оттуда ни с чем. Я хотел бы задать в связи с этим вот такой вопрос. В нашей жизни были ли минуты разочарования нашими поступками, нашими делами, которые мы делали? Когда мы приходили к нулевому какому-то результату, или, по крайней мере, даже не нулевому, а может быть, результату, который был в минус нам. И тогда, когда мы оценивали нашу жизнь, что она проходит вот так, она не проходит не так, как мы планировали, не имеем мы до того достатка, который бы хотели увидеть. В этот момент какие мы выводы с вами делали? Мы могли сделать вывод такой. Я больше, допустим, с Ваней или Петей, или Иваном Ивановичем дело иметь не буду. Потому что если начинаю с ним иметь дело, это мне в убыток. Одни только разочарования. И иногда люди вот так решают вопросы. Действительно, бывает, расходятся, рушатся дружбы, рушатся иногда семейные узы. Иногда государство начинает конфликтовать или еще что-то. На основании того, что в минус идет жизнь, она неправильная. Но я хотел бы в связи с этим задать вот какой вопрос. А если этим Иваном Ивановичем являюсь я? Вы не задавали никогда себе такой вопрос? От меня, от моего присутствия в том или другом обществе или, допустим, в жизни, в самой своей, у меня, если у меня жизнь идет в минус, кто в этом виноват? Когда мы с вами открываем Евангелие, страницы Евангелия, то мы читаем в послании Галатам такое место. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеял человек, то и пожнет. Не правда ли все точно, все взвешено? Вот так Бог определяет нашу жизнь. И я хотел бы в связи с этим задать еще один вопрос. Дорогие друзья, Бог ни в коем случае не хотел бы, я хотел бы заметить, Евангелие – это благая весть, это добрая весть. И Бог хотел бы сейчас не подвести черту моей жизни или вашей вот с такой категоричностью для того, чтобы сказать, все, ты потерянный человек, на этом жизнь твоя закончена, и все существование твое тоже подошло к концу. Нет, ни в коем случае. Бог хотел бы, чтобы ты сейчас мог поразмыслить. Если у тебя сейчас отрицательный результат, а это тоже результат, то сделай правильный вывод. Не иди дальше этим путем. Иди туда, где будет прибыль. Какая прибыль? Бог говорит о том, чтобы мы с вами могли уметь правильно все оценивать. И есть один путь, по которому Бог предлагает каждому человеку пойти. И это будет ему в плюс, это будет ему в прибыль. И больше того, Бог называет это жизнью, и причем не просто жизнью, а жизнью вечной. И Он предлагает человеку, каждому человеку, жизнь вечную, и причем даром. И вот здесь ты должен, и я тоже в том числе, взвесить. А хочу ли я этой жизни? Может быть, кто-то сидит сегодня в зале и не верит совершенно в вечную жизнь. Дорогой друг, я хотел бы тебе сказать, это самая большая ошибка, которую ты можешь сделать в жизни. Это самый большой минус. Самый большой грех, который сегодня распространен в этом мире, это грех неверия. Не то, что люди убивают, не то, что люди там еще что-то делают, это следствие неверия. Самый большой грех – это неверие. Это то, что люди не верят Богу. Есть люди, которые верят в Бога, и есть люди, которые верят Богу. И между ними огромная разница. И я хотел бы сегодня, чтобы, находясь в этом зале, ты поверил Богу, что Бог хочет тебе дать жизнь вечную, Он ее дает, Он все для этого сделал, для этого Он все буквально моменты, которые касающиеся искупления нас от греха, всех наших долгов духовных, Он все вопросы эти решил. Все уплочено, все сделано. Тебе сегодня просто предлагается жизнь, жизнь вечная. И Писание говорит, эта жизнь вечная, она нескончаемая, но у тебя сегодня для того, чтобы ты мог оценить все, у тебя есть промежуток жизни, твой век. Но у этого века должна быть жатва. То есть, когда все подведется какая-то черта. Хотим мы этого или не хотим, но эта черта будет у каждого человека, живущего здесь на земле. Так Писание говорит. Почему? Потому что написано так, что из праха ты взят, и в прах возвратишься. Всем человекам положено однажды умереть. Слово «смерть» или «жатва» означает не только подведение итогов, это граница, которую невозможно переступить человеку просто так, своими силами. И Бог говорит так. Кто поверил мне, и кто исполняет слово мое, тот, говорит, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Удивительное, говорит Иисус Христос, предлагает сегодня каждому из нас. Дорогой друг, и вот здесь важно довериться Богу. Когда мы с вами открываем 14 главу Его Откровения, это последняя книга Библии, там с самого первого стиха Бог представляет удивительнейшую картину жизни на небе. С первого самого стиха, как декорация такая, вот стоит Агнец, и рядом с ним 144 тысячи искупленных людей из еврейского народа. Ниже мы, вернее, выше читаем о том, что это из каждого колена, там по 140 тысяч. Это совсем не те люди, о которых сегодня некоторые свидетели говорят, что это мы там или еще прочее. Нет, дорогие друзья, это отдельный совершенно разряд людей из еврейского народа, которые будут в дни великой скорби, они будут приняты или, вернее, призваны для того, чтобы веровать в Иисуса Христа, и Агнец стоит между ними». Они поют удивительную новую песню, которую никто не может петь. То есть открывается какая-то такая картина. И вдруг меняется декорация. Иоанн описывает эту картину так. Он как бы повернулся в другую сторону и увидел. Он увидел другого ангела, который летит по небу и несет вечное Евангелие. И это вечное Евангелие, оно говорит о том, что человеку можно спастись. Но спастись можно тогда, когда он примет одно важное условие. И там оно описано в 14 главе книги Откровения, в 7 тексте написано: «Убойтесь Богу, Бога и воздайте Ему славу». То есть, наладь отношения с Творцом своим. Он сегодня готов это все сделать. Поблагодари Его, как мы уже слышали, первый брат говорил, поблагодари Его за то, что у тебя есть, за жизнь, которую тебе Бог дал. И попроси у Него милости за то, что не все у тебя правильно в жизни. И Бог обязательно все поменяет. Подойди к Богу один на один. Бог хотел бы с тобой иметь вот эти отношения. И удивительное происходит с таким человеком. И следом снова новая картина. Сразу же открывается. Идет еще один ангел и говорит: «Пал, пал Вавилон». Что это такое? О чем идет речь? О каком Вавилоне идет речь? Может, кто-то скажет. Да дело все в том, что вот этот весь религиозный мир, который наполнен с разной обрядовостью, он падет, его не будет. Это совсем новая картина. И в этой картине нет никакой жизни. Он пал и никогда не подымется. И об этом свидетельствует небо. И об этом свидетельствует Евангелие. Но и на этом не заканчивается все. Дальше идут обетования, которые касаются жителей земли, что блаженные, умирающие в Господе, они успокоятся от трудов своих. И вдруг приоткрывается еще одна картина. На белом облаке сидит подобный Сыну Человеческому. И вдруг выходит из святой святых один ангел и громко, написано громко, воскликнул: «Пусти серп свой и пожди, ибо земля уже созрел». Дорогие друзья, речь идет в этом отрывке Священного Писания о первой жатве. Вообще две жатвы будет на земле. Первая жатва, когда будут пожаты все те, кто ждет Иисуса Христа. Кто верит Богу. Не просто верит в Бога, а верит Богу. Рано или поздно с этой земли нужно будет уходить всем. И важно то, что Библия говорит о том, что земля будет пожата, все уже готово, сидит уже Сын Человеческий, подобный Сыну Человеческому на облаке, у Него острый меч в руке, все готово, все наточено, один только громкий звук. А кто-то скажет: а когда же этот громкий звук будет? Будет. Но вы знаете, я хотел бы отметить одну такую деталь очень важную. Сегодня в этом зале все слышат. Ну, есть у нас просто люди, которые понимают на языке жестов, но они тоже слышат. В каком плане слышат? Им переводят, и они внутренним ухом слышат. Так я хотел бы задать в связи с этим вопрос. Если до вашего слуха дошел вот это слово: «Пусти серп свой и пожди», дорогой друг, теперь тебе нужно делать вывод. Жатва есть кончина века. Если ты за жизнь свою не успеешь правильно сделать вывод, если даже, позвольте более категоричнее сказать, если сегодня ты не сделаешь вывод, я не знаю, что со мной будет через 5 минут, а ты знаешь. Бог предлагает тебе сегодня отношения твои с Ним наладить, чтобы тебе быть пожатым. И пожатым не просто, а в житницу вечную, для того, чтобы жить вечно. Эта же глава описывает вторую жатву. Жать ее будут ангелы, и жать будут все остальное, что не готово было к первой жатве. Но эта жатва, она будет очень печальная. Почему? Потому что все, что соберется с этой жатвы, это значит все люди, они будут представлены к Белому престолу, об этом мы читаем в 20 главе Откровения. Эти люди предстанут, и каждый будет перед Богом давать отчет, как он жил, живя в теле. Черта, век мой закончен, и теперь я стою перед Богом. И есть одно условие. Мое имя должно было быть записано в книге жизни. Но если бы мое имя было записано в книге жизни, я бы не стоял во второй жатве перед Белым престолом. Я бы был пожат в первую жатву. но книга жизни, она будет как обвинителем моим около этого белого престола. Я отказался от жизни вечной. Я жил, как хотел. Дорогой друг, вот почему тебе нужно примиряться с Богом. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Это очень важно. И тебе нужно принять правильное решение. И я хотел бы повторить призыв брата, который говорил об этом. Если есть в нашем собрании такой человек, который понимает, то, что тебе нужно примиряться с Богом, что жизнь твоя идет совершенно не так, ты можешь это сделать сегодня, сейчас, здесь, на этом месте. Ты можешь сюда пройти, сказать об этом Богу. Мы помолимся вместе с тобой. И Бог, будучи верен и праведен, Он простит. И Он очистит от всякой неправды, потому что Он хочет, чтобы ты жил вечно. Он не хочет твоей участи в озере огненном. Он не хочет тебя запугивать адом. Нет, Он предлагает тебе сегодня жизнь и говорит сегодня тебе и мне. Жатва есть, кончина века. Где ты будешь дальше? Задай себе такой вопрос. И да благословит тебя Бог правильно сделать вывод. Аминь.